Глава 14. Надо было видеть лицо леди Ирен, когда я вышел, как ни в чем не бывало, с того же входа, куда недавно зашли мои противники. Снова наступила тишина, а потом комментатор объявил нас победителями. Еще добавил, что теперь род Францио должен выплатить девушке компенсацию за нанесенные оскорбления. «А ты не верила в меня», — улыбнулся своей доброй улыбкой девушке. «Я же говорил тебе, что разберусь». Нас опять провели в покое, только на этот раз другие, но тоже роскошные, где были накрыты столы, полные еды, человек на 20, не меньше. Видя такое отношение, понимаешь, что для них бои не просто месиво, а некая культурная ценность. Девушки, которые нас привели сюда, смотрели на меня с уважением и трепетом. «Неплохой мирок, надо будет запомнить». Можно в будущем попросить систему закинуть меня сюда на бои. Перекусили и отдохнули. В этот раз нам дали 2 часа, за которые я устал от того, что девушка не затыкалась ни на секунду. Самое удивительное, что она даже не спросила, как умерли ее противники. Она хотела, чтобы я ей спел какую-нибудь популярную у нас песню. Может, ей еще сплясать? Я нашел выход и подарил ей гитару. Теперь сидит и тренькает в сторонке, и вроде замолчала. Такого барахла в картах у меня на всякий случай много припасено. Одно время я хотел все выкинуть, дырка не поднялась. Вот и выручает иногда здорово. Вот скажи мне, тебя совсем не волнует, что мы можем сейчас умереть? Поражала ее изменчивость. На арене она дрожит, как осиновый лист, а тут спокойно, как море в штиль. Зачем переживать о том, чего не изменишь? Непонимающе взглянула на меня. Надо радоваться жизни и каждой прожитой минуте. Если мне суждено погибнуть сегодня, то так и будет. Зато я узнала столько нового для себя. В доказательство своих слов обняла гитару. А вот мне она ничего не может дать, к сожалению. У нее ничего нет с собой. Вообще не понимаю, как можно выходить без оружия, пусть это и приемлемо, или чего там у них. «И это твой опасный противник?» — смерил недоверчивым взглядом недомерка, который злобно смотрел на нас, стоя на арене. «Не выглядит он сильным, вот честно. Ростом 1,50 м с кепкой, а гонору на все 2. Как она мне рассказала, пацану лет 18, и он целый графский сынок, которому она недавно отказала. И теперь в отместку он решил ее убить. Ну, тут, наверное, существуют такие нравы, слишком сильные обиды у аристократии. Все шло по прошлому сценарию. Купол закрыл нас на несколько минут, давая время на подготовку, за которой девушка очень сильно переживала. «Он из богатого рода, и карты у него будут максимально сильные, так что будь осторожен», — сообщила она мне. «Хочешь убить графёнка сама? Или это сделать мне? Мне не принципиально». «Хочу», — согласилась она. «Но не смогу. Он опытный дуэлянт, который обучался фехтованию с малых лет. Я же всегда пренебрегала тренировками». «Кстати, стоит задуматься и о своих тренировках. Камни мастерства попадаются редко, и не факт, что они будут полезными. Сейчас отличная возможность напроситься к вампирам на спарринг. Думаю, мне не откажут». Они с радостью поваляют на плацу человека, показав свое превосходство. Но это если без навыков. Короче, сейчас пойдет барьер, я не знаю, что там будет дальше. Короче, это... Ты лучше спрячься. Угу. Хорошо, что хоть не спорит. Ее смерть для меня нежелательна. Система может плюшки урезать или вообще не дать. Как бы еще штраф за такое не получить. Правда, не верю, что ее могут убить, пока я рядом. Нет здесь сильных воителей, как я погляжу. Когда спал барьер, я открыл рот от удивления. Рядом с графом стоял осьминожик. Вот честно, натуральный осьминожик в рост человека, который передвигался на своих тонких щупальцах. Он был фиолетового цвета с большой головой, типа человеческой, только удлиненный, как воздушный шарик. Глаза и рот, как положено, без извращений, а вот у шеи волос не было. «Это что еще за покемон?» — спросил я у миг побледневшей девушки. «Беги!» Едва выдавила она одними губами. «Смысл бежать? Сейчас я...» Только успел спросить, как все сам ощутил. «Ментальное вмешательство 5-го уровня». Вот тут я понял, в какую задницу вляпался, и мысленно принялся материться. Мое тело перестало меня слушаться, в глазах замелькали разные картинки, которые были далеки от реальности, и арены здесь даже не пахло. Моря, океаны и всевозможные глубинные виды. Меня мотали по ним, как тряпку, а в голове зазвучал голос. «Убей! Порви! Задыши! Давай! Убей! «Убей!» Холодный и липкий шёпот шёл отовсюду, повторяя одно и то же по кругу. Не знаю, почему он показался мне липким, наверное, ассоциация с присосками на его щупальцах сыграла свою роль. Я вроде всё понимаю, но сделать ничего не могу. Моё тело стало не моим. И это начало меня злить. Однако злость быстро испарилась. «Убей, убей!» Сколько прошло времени? Я не знаю. Этот голос говорил и говорил в моей голове, даже не делая попыток остановиться. «Так, Варк, думай». «Чёрт, не думается». «Так, в первую очередь надо осмотреться. Если можешь думать, значит, ещё живой. Чёртова ментальная защита не сработала, а ведь должна была». Старался придумать выход, но ничего не работало из того, что предпринимал. Даже представлял себе арену, стараясь вернуться на неё. Но нет, только картинки, в центре которых был только я. «Убей, убей, убей себя!» Монотонно повторял голос, и тело перестало меня слушаться. Я и сам не понял, как почувствовал в своей руке кинжал тьмы. Его изогнутая рукоять приятно легла в ладонь. «Я ведь не убью себя?» Проскочила мысль в голове, но почему-то убить себя мне показалось неплохой идеей. «Чего? Убить себя?» В один миг меня затопила такая волна злости, что ею можно было сжечь города, если не континенты. «Значит, моё тело и мой разум частично подчиняются этой хрени?» «Я понял». 6 блинков активировались, сам не знаю как. Старался направить свою волю в разные направления, и это сработало. Наваждение лопнуло, как мыльный пузырь, и я снова был самим собой на арене, на которой люди скандировали одно лишь слово — «Смерть». Девушка стояла в центре арены, а с ней беседовал граф. В их руках были шпаги, но приступать к бою они пока не спешили. Выходит, что на неё не подействовала ментальная атака? Или суть в том, что он может контролировать только одного? Возможно, осьминожка-мудила вертит головой и ищет меня, а до графа уже дошло, что я пропал. А я, не переставая ни на секунду, блинкаюсь по арене. Остановка для меня сейчас означает смерть. Я догадался, как попал в ловушку и почему сейчас это на меня не действует. Всё дело в зрительном контакте. Он не может контролировать одновременно и меня, и Ирен. Для этого ему надо стать косоглазым. В руках лук, а я сам уже у него за спиной в 20 метрах. Достаю хрустальную стрелу, быстро накладываю её на лук и стреляю в спину графа. Никакой брони у него не было, в том числе и магической. Попал. Граф падает, а осьминожка поворачивает туда, откуда пришёл выстрел. Но я блинками обхожу его, не давая ему увидеть меня. 2 блинка на сближение, в руке молот. Сейчас или никогда. Надеюсь, что у него нет магической защиты или ментального поля возле тела. Да и плевать мне, если честно. Я успею его убить. Всё, что я хочу, это убить эту тварь. Замах. Шмяк-шмяк, плюх-шмяк-шмяк. Не знаю, сколько ударов нанёс, но от этой мудилы осталось одно мокрое пятно и остатки щупалец. Всё. Бил до тех пор, пока красная пелена с глаз не сошла. Поднял голову и взглянул, что творится на арене. Девушка стоит в немом шоке. Зрители уже не воют, молчат. А я весь заляпанный фиолетовой кровью. Крокатица-переросток здорово меня взбесила. Я даже потерял контроль над собой, как она того и хотела. Снова все его слова «убей» наложились друг на друга, и я вдоволь выплеснул их на него. Кстати, соперника девушка добила, недолго дав тому помучиться. Просто проткнула шпагой его сердце после моего короткого кивка. А как тут отказать, когда она так умоляюще посмотрела на меня? «Никогда ещё не встречал такого бесящего меня противника», вытирая рукавом его кровь с лица, сообщил девушке. У той начал дергаться глаз. «Как тебе удалось убить Октопуса?» — удивлённо спросила она меня, не смея даже пошевелиться. «Они считаются воителями великого ранга». «Великий, невеликий, а сдох, как все». «Вы отлично справились с заданием, и через 5 минут будете отправлены назад». Вспомнила про меня система, а у меня к ней было встречное предложение. «Слушай, система, дорогая, давай договоримся. Ты мне даёшь +1 уровень к моей ментальной защите вместо стрел. Очень тебя прошу», — мысленно обратился к ней с надеждой на её доброту. Ответ меня удивил. «Внимание! За выполнение испытания вы получаете новый вид стрел. Получено. Стрелы с горячим наконечником, 70 штук. Наконечник демо-стрелы при попадании в живой организм становится жидким раскалённым металлом. Дополнительно. Вы проявили себя, разрушив ментальное влияние 4 уровня. Награду получаете плюс один уровень к ментальной защите. Вымогатель. Не напросил, а подарили, вот. А что, неплохо, спасибо тебе, дорогая система. Надо будет почаще у нее что-то просить. Главное, не переборщить. А то вообще оставит без лута за наглость. Теперь моя ментальная защита имеет пятый уровень, и это радует. Надеюсь, в следующий раз не попасть в такую ситуацию. Я даже предположить не мог, что так легко меня взломают. Леди Ирен и ее призванный воитель одержали победу во всех вызовах. А как же без оратора? Я только подумал, куда он запропастился. Леди защитила свою честь, убив двух виконтов и наследника графа. И по закону империи главы их родов должны принести публичные извинения, леди. Ты победила? Приподняв бровь, посмотрел на девушку. Она слегка виновато опустила голову. «Прости, я была бесполезна», — приуныла девушка. «У нас принято оглашать победу для призывателя, а не воителя. Вы практически сразу уходите после боя». «Такова судьба воителей», — улыбнулся ей. «Но ты говорила, что есть карты призыва. Как же они тогда уходят и приходят?» «Карты все разные. Не существует двух одинаковых карт, где изображен один и тот же человек. Раса может быть одна, но разумные — все разными». «Кажется, я начинаю понимать. Тут система что-то мутит с этим. И раз воители не бунтуют, значит, они согласны воевать. А раз так, то система за все щедро платит. Интересно, а если я смогу взять свою карту с собой, чтобы кому-то передать?» Сразу пришла мысль оставлять по линии такую карточку срочной помощи, которая вызовет меня в нужный момент. Пока девушка еще до конца не пришла в себя, я занялся самым интересным — мародёрством. Снял с графа шпагу, и все. Больше у него ничего не было. Кстати, с того чернокожего ассасина я поймал кинжалы и два вычурных шила для скрытых убийств, которые мне очень приглянулись. В этот стилет я влюбился с первого взгляда. Длинная и тонкая игла, сантиметров 20. Так и представляю, как она легко входит в мозг, убивая спящих. А то возиться с кинжалом местами хлопотно. А самое главное, еще в катакомбах я долбанул им по стене, и он выдержал. Система гарантирует качество. «Через 2 минуты я вернусь к себе», — предупредил девушку, которая пыталась мне что-то сказать. «Угу, спасибо тебе», — подошла она ко мне и крепко обняла. «Вот что за телячьи нежности. Мне, конечно, приятно, но все же она только что заколола одного парня и сразу обнимает другого». Появился я там, откуда система отправила меня на испытание. В этом плане ничего нового. Сразу повесил на себя невидимость и принялся осматривать территорию. Телепортация назад прошла без проблем и вырубание света в голове. Ничего опасного, кроме дикого зеленого енота с рогами на голове, не заметил. Енот меня сразу засек и показал зубы. Наверное, он здесь главный. Я не стал с ним воевать и пошел дальше, оставив ему налог за проход по его территории. Ну а что? Мне Сникерса не жалко, пусть жрёт. Он его, кстати, сразу спрятал в пространственный карман. Пипец. Неправильные тут еноты, ой, неправильные. Так, надо подумать, что делать дальше. Открываю карту и сразу улыбаюсь. «А эти что здесь забыли?» — шепчу сам себе. На карте вижу метки вампиров, которые находятся сейчас в лесу. Еще в замке я пометил всех важных или сильных персон на всякий случай. И вот они, так званая охрана или инструкторы, сейчас находятся в лесу. Направился к ним, что, может, что-то интересное меня ждет. Идти за ними пришлось 4 часа, и я уже 10 раз пожалел о своем решении. Двигаются они, гады, очень быстро, их легко догнать. Но направляются не вглубь, а на другую сторону леса, как я понимаю. Мне проще было остаться возле лагеря людей, продолжая их потихоньку убивать. Все-таки же вечер, а ночь — мое время, когда все спят. Но выбор был сделан, и на попятную идти уже поздно. Из интересного наткнулся на одного вервульфа, который охотился и на нем испытал свою новую стрелу. Подождал, пока он завалит небольшого кабанчика, а потом завалил его. Ну, как завалил? Подстрелил в бок. Первые секунды ничего не происходило. А потом, как началось, мне его аж жалко стало. Наконечник стал плавиться, а волчара, позорный, завыл от жуткой боли, катаясь по земле. Запахло жареным мясом, жидкий металл затвердел, и вервульф умер. На все ушла примерно 1 минута. Кажется, у хрустального наконечника появился конкурент. Хищно улыбнувшись, Я стал рисовать мультики в голове, как эту прелесть буду применять в будущем. Любопытно, как на тело вампира отреагирует на это? Против зомби она явно не сработает, а вот людям будет очень неприятно. Пока бежал, поглядывал на карту, чтобы не заблудиться. Выбежав из лесу, заметил вдалеке деревушку. Вампиры что, решили перекусить? Проверил карту. Да, это точно они. Ну что ж, посмотрим, что они там делают. Хотя вижу, что не все остались в деревне. Пятеро пошли дальше. Дойдя до деревни, заметил, что эти вампиры пошли в сторону горы, на которой стоял небольшой замок. Они что, решили захватить его впятером? Как-то наивно, что ли. А может, там супербойцы? Еще 15 вампиров остались в деревне. Она, кстати, была обнесена чистоколом, и везде стояли часовые. Но они обошли их без проблем, даже не убивая. Хм, а ведь два стражника у закрытых ворот — это вервульфы. Это о многом говорит. Найдя первых, увидел, как они общаются знаками на пальцах и, беззвучно заходя в дома, убивают там спящих вервульфов. Что примечательно, женщин и детей не вижу. Может, это не деревня, а что-то типа военного лагеря? О своем появлении решил им не сообщать, а просто проследил за ними. Побродил в деревне минут 20, и мне стало скучно. Решил проверить, что делают вампиры возле замка, и поплелся к ним. «Кристоф, а что вы тут делаете?» Подойдя со спины к вампиру, спросил у него. «Ждём в засаде», — спокойно ответил мне, не поворачивая голову. «Жесть, он даже не дернулся, как и весь его отряд. Вы же меня не заметили, да?» «Нет», — холодный пустой голос. «А может, это называется собранность?» «Почему тогда не напали? Вдруг я враг?» «Мы запомнили твой голос». И этот ответ был сухим. «Зачем пришел? «Скучно было, и решил проверить, что вы тут забыли». «У нас задание». Суперский ответ, который мне все объяснил. «А поконкретнее?» Они переглянулись между собой. Говорил со мной только Кристоф. «Лагерь и замок принадлежат псам, которые присоединились к людям». «Значит, это не деревня». «Они нарушили наш давний договор, и за это будут наказаны». «Вампиры пришли убивать. Это понятно». «Завалите здесь всех? Это все их племя или где-то еще есть? Люблю быть в курсе всего. Мало ли что может произойти». «Задача состоит в том, чтобы нанести максимальный урон и потом отступить в замок». Мне показалось, что я слышу недовольство в его голосе от общения со мной. «Всех мы не сможем перебить, их слишком много. Правда, можем застать первые отряды на выходе из замка врасплох. И да, их в этом регионе еще с десяток таких замков, пару городов и множество кланов». «Ясно. Диверсанты, значит. Пока их не спалят, они вырезают спящих, а когда поднимается шум, убегают. А эти типа на шухере стоят, с задачей убить десяток другой по возможности, а потом сделать ноги». «Непонятно только, как их оборотни еще не завалили, если их здесь так много». «Может, боятся, зная, что из-за моря скоро приплывет подкрепление?» «Я был в лагере. Там ваши отлично работают. Все тихо и спокойно. Думаю, они там всех перебьют». Кажется, сглазил. В лагере раздался звон колоколов и зажегся сигнальный огонь. С каким осуждением они на меня посмотрели, мол, сглазил. Послышался вой из замка. «Отлично. Сейчас начнется драка. А это значит, что можно принять в ней участие». Лук по привычке уже в моих руках, и, как всегда, улыбка на лице. Интересно, я всегда буду улыбаться в предвкушении предстоящей битвы?